благодарности. Неужели все это правда? В первую очередь я хочу поблагодарить своих родителей, Юлию и Павла. Спасибо, что вы у меня именно такие, особенные. Будь вы другими, вряд ли я стала бы писателем. Мам, спасибо, что поддерживала всеми возможными способами. Особенно мне понравились видео с примерами успеха. Пап, думал ли ты, читая мне в 2001 году «Хоббита», что когда-нибудь будешь держать в руках книгу, которую я напишу? Спасибо, что всегда поддерживал во мне веру, что я смогу. Мне не хватит слов, чтобы выразить благодарность, которую я испытываю к моему литературному редактору Марии Рожновой. Вы спросили про мою рукопись именно в тот момент, когда я совсем отчаялась и была в шаге от того, чтобы опустить руки. Вы не только поверили в меня, но и многому научили. Обещаю, я буду помнить это всю жизнь. Спасибо за исполненную мечту о редакторе, который будет разбирать со мной каждое предложение. Даже если охранник будет выгонять нас из офиса и редактировать придется под фонарем на улице, как было этим летом. Без вас я бы не справилась. Крестный, если бы не наши долгие разговоры по телефону, когда я расставляла все сюжетные ходы по местам, возможно, сейчас ты читал бы совсем другую историю. А еще у господина Освальда не было бы ураганного пса. Спасибо, что не позволял мне сомневаться в себе. Спасибо Анастасии Жуковой, которая отважно предложила издать эту книгу и боролась за нее на каждом этапе. И Евгению Тарасову, у которого в зале «Паладинов» есть своя собственная награда. Спасибо моей дорогой подруге Таисии Баренцевой за бесценную поддержку уже в течение 10 лет. И Полине Татоевой, которая была со мной в темные времена и всегда отвечала на звонки, даже в 4 утра. Спасибо моим главным рецензентам, Анне Блейс и Вячеславу Бакулину. Они были моими первыми читателями и дали мне много бесценных советов. Это так важно для меня. Спасибо Алтарине за то, что нарисовала для меня эту прекрасную обложку. От нее невозможно отвести глаз. Ярославе Мурашко за все рисунки для книги. И спасибо, что не заблокировала мой номер после стольких правок. Тамаре Герасун за идеальную карту Лонгрена и Полине Граф за лучшее семейное древо. Также не могу не поблагодарить Уэйди, которая нарисовала для этой книги комикс, и Викторию Голубеву, которая сделала такой буктрейлер, от которого у меня до сих пор мурашки по коже. Илье Болгову, который всегда так болел за эту книгу, Владимиру Блохину, который не сомневался, что я справлюсь, Кире Валерьевне, которая помогала не спятить, пока я писала текст, Ире Рожновой, которая дала мне миллиард важных советов, Кате Клэп, с которой мы не знакомы, но именно ее видео я смотрела, чтобы почувствовать уверенность в себе и в своем деле. Спасибо издательству СТ, Сергею Тишкову и всем читателям, которые решили познакомиться с историей Кристофера, а также продавцам в книжных магазинах, блогерам, критикам, всем-всем-всем, кто рекомендует эту книгу. Конечно же, моей учительнице математики, которая в 11 классе сказала, что из меня ничего не выйдет. И всем, кто в меня не верил. Смотрите, у меня получилось.